Глава 13. Поплескавшись властью, пусть и в холодной, но все же бане, я кое-как привел себя в относительный порядок. Спекшуюся бороду пришлось основательно укоротить, поскольку расчесыванию она вообще не подлежала. Сплошной комок. Взглянув в имеющееся медное зеркальце, я посчитал свой внешний вид под пиво потянет и закончил с банными процедурами. После бессонной ночи и полного напряжения, хоть и молодеющего понемногу, но все еще основательно потрепанного жизнью старческого организма, меня со страшной силой начало клонить в сон. Но даже после того, как Василинка определила меня на постой в небольшую гостевую опочивальню, все-таки шикарно у них деревенский голова живет, даже гостевая опочивальня имеется, я постарался не вырубаться на первых минутах. Нужно было кое-что прояснить для общего развития. «Слышь, ушастый!» Мысленно позвал я кота, когда с удовольствием развалился на набитом душистой соломой матрасе, брошенном на широкую деревянную лаву, заменяющую кровать. «Ты что, здесь?» «Я всегда к вашим услугам, мессир!» Мгновенно отозвался Грималкин, оставаясь невидимым. «Ну-ка, проявись!» — попросил я кота. «Не по нраву мне с невидимками разговаривать». «Всегда пожалуйста, мессир». Воздух над кроватью задрожал, как при турбулентной конвенции, и у меня в ногах проявилась черная туша кота. А я в очередной раз подивился его внушительным размером, превосходящим, наверное, какую-нибудь совсем не маленькую дворнягу, а при наличии внушительных острых когтей и основательных клыков, то никакая собака даже рядом не стояла. А если завяжется драка, то кот мгновенно порвет в лоскуты бедное животное, тут даже к бабке не ходи. Не тигр, конечно, но с рысью вполне можно сравнить. «Ты вот что скажи мне, шерстяной», — негромко произнес я. Мысли речи на вещь, конечно, незаменимая, но тоже временами напрягает. «Все, о чем мне поведали наши любезные хозяева дома, правда?» «Вы о мертвяках, сир?» — уточнил кот, слегка сократив обращение ко мне. «О них, родимых», — подтвердил я. «Их действительно только старая карга сдерживала, земля ей стекловатой». «Все так, как рассказывали вам сии неприятные создания, мессир», — ответил Грималкин, развалившись на лавке во весь свой немалый рост. «Мне даже пришлось немного потесниться, чтобы он не наваливался». Отрастил брюхо, весит, как огромная откормленная свинья. А если, как многим котам, ему в голову придет дурацкая мысль лечь мне на грудь во время сна, то он так и задавит совсем дедушку доходягу. «Ну, почему же неприятные?» — удивленно переспросил я. «Вроде накормили, помыли и спать уложили. Даже удивительно, что все так удачно срослось, прям как в сказках. Вот только старую ведьму заземлить пришлось». «Да как они посмели так себя вести одним из владык хаоса?» Возмущенно фыркнул кот. «Пусть и непризнанным, но все-таки даже моя прежняя хозяйка такой фамильярности не допускала». «Так они же действительно были не в курсе, кто я на самом деле такой», — возразил я коту. «Не глупый да увидит, умный да услышит, мудрый да поймет», — философски заявил Грималкин. «Но кто еще мог повергнуть такого могучего богопорядка, как Гиперион, только превосходящий его по силе, ну, либо равным, которому повезло, либо чрезмерно хитро за...» Скороговоркой добавил кот, но тут же изящно вывернулся. «Но вы-то, мессир, на такого не похожи. Вы явно играючи раздавили этого пресветлого говнюка Сворожича». «А вот ты тоже не наглей, шерстяной», — одернул я кота. «Эпическая битва была, я чуть не погиб. И если бы не помощь верных друзей, то все могло бы закончиться весьма и весьма плачевно. Расскажи-ка мне, дружочек, про тот самый договор ведьмы с кромешниками. Что, действительно она за малую долю кровавую обеспечивала людям защиту от некросозданий?» «Ай, да не смешите вы пятки, стрыги, они и без того смешные». Шумно почесавши задней лапой за ухом, вновь презрительно фыркнул Грималкин. «Вы как в воду глядели, сир. Я, конечно, моложе этого договора буду, но иногда на старуху нападал приступ разговорчивости. Вот она и прорвалась-то из-за стены вместе с этим потоком силы, отравившей здесь все вокруг. И потом она же сама его и контролировала. И туман этот изумрудный сама запустила, чтобы не вымерла к чертям кормовая база. А со смертных, которых она якобы от неминуемой смерти спасла, так долю кровавую стребовала. Ей, чтобы годы свои немалые продлить, прана нужна. А после всего ей прану эту разве что не на блюдечке-то подносили. Вот же тварь какая! А я знал, что тварям нет никакой меры, какой бы белой и пушистой она ни прикидывалась. У меня от злости даже пальцы сами собой сжались кулаки, громко хрустнув костяшками. Я едва удержался от полного перехода в свою кромешную ипостась, жалко было новой одежки. Да и объяснить ее скоропостижную непригодность гостеприимным хозяевам просто не получилось бы. Но повезло, удержался на самой грани. Хотя харя мне немного таки перекусила, что даже говорящий кот резко вскочил на ноги, попятился, стопорщивши шерсть на загривке. Я сделал глубокий вдох, усмиряя разыгравшиеся не ко времени нервишки, и схлынул в свое привычное старческое тело. «Ну и гораздо же вы пугать, мессир!» Вздыбленная шерсть на загривке кота опала, и он вновь улегся у меня в ногах. «Даже от старухиного вида меня не так трясло. Вот что значит аура настоящего хаосита!» «А ты вообще как в этой твари-то в услужении оказался?» Спросил я, прикрыв слепающиеся глаза, сколько ты у нее времени провел? Да как бы я и не считал, мессир, чтобы совсем с ума не сойти. Тихо промурлыкал кот, видимо, все эти воспоминания были не самыми сладкими в его жизни. Помню только, что в те времена еще существовал какой-то тайный переход с кромки в земли порядка. Я ведь тогда еще совсем котенком несмышленным был, и 100 лет не исполнилось. Меня мерзопакостные эльфы поизловили в одном из дремучих франкских лесов, где у нашего рода было гнездо. Ну а после-то и обменяли у старухи на какой-то артефакт. Когда карга нет-нет, да и выбиралась из кромки. Только после этого, как источник потух в очередной раз, оставивший землю порядка без магии, то закрылся и тайный переход. «В дремучих лесах Франкии, говоришь?» Сонно произнес я. «Тогда понятно, откуда у тебя это, мессир. Ладно, ушастый, я на покой, позже остальные проблемы обсудим», — произнес я, громко зевая. «Я буду охранять ваш сон, мессир», — заверил меня Грималкин, вновь переходя в невидимое состояние. «Мимо меня ни одна тварь не прошмыгнет». «Действуй, мой волосатый друг», — уже едва ворочая языком, добавил я, переворачиваясь на бок. «Увидимся еще». И мгновенно провалился в сон, предвкушая хороший отдых. Ну и чтоб вы думали, нормальным образом поспать мне так и не дали. Едва я только попал в объятия Морфея, как меня тут же оглушил восторженный рев лича, едва не свернувший мне все мозги на бекрень. «Господин, я наконец-то тебя нашел!» «Твою дивизию, легион!» Возмущенно воскликнул я. «Ты же знаешь, что я громких звуков не выношу. Возьми на полтона ниже». «Простите, господин». «Виновато поправился мой высокопоставленный умрун». «Но радость моя безмерна». «Как ты вообще умудрился меня отыскать?» Первым делом поинтересовался я у преданного помощника. «И я надеялся на чудо», — признался лич. «То, что вы живы, мне и так известно. Наша связь до сих пор неразрывна, и по-прежнему я не развеялся могильным прахом. А вот ваше нынешнее местонахождение, увы. Но я надеялся, что вы не вернулись обратно в аномалию, ведь Кронос уничтожен». Разговаривать во сне с невидимкой – то еще удовольствие. Я попробовал организовать в собственном сне некое ментальное пространство, чтобы видеть своего собеседника. Но как я не пыжился, у меня ничего не получилось. То ли для этого нехитрого действа запас маны нужен, то ли еще какие-то помехи в сновидческом эфире. «Не мучайтесь, господин». Улыбавшись каким-то хитрым чутьем, что я собирался сделать, произнес лич. «Что-то основательно глушит нашу связь. Так вы не вернулись во временную капсулу?» «Вернулся, но буквально на мгновение», — поспешно сообщил я. «Была вероятность, что в любой момент наша эфирно-снотворная связь может прерваться, только чтобы увидеть, как рассыпается бренная оболочка Кроноса. «И где же вы сейчас, господин?» Мгновенно сориентировался Легион, понимая, что времени у нас может вовсе и не быть, и вопросы должны быть максимально конкретными на кромке. Также максимально коротко ответил я, вот когда основная информация о моем местонахождении будет передана, тогда и поговорим на отвлеченные темы. Где? Похоже, что и у бездушного и спокойного лича проснулись хоть какие-то человеческие эмоции, ибо в его прозвучавшем голосе сквозило настоящее изумление. На кромке. Терпеливо повторил я, чтобы уже точно не было разночтений. Но как вы туда попали, господин? Видимо, Шумрон действительно не понимает, как таковое могло случиться. Туда невозможно попасть ни богам, ни смертным. Да кабы знать, Легион, честно ответил я. Выбравшись из временной ловушки, я потерял сознание, а очнулся уже на этих берегах, так что не будем тратить время зазря. Есть не тратить время, товарищ генерал. По-военному четко отозвался Лич. Постарайся найти Кощея. Продолжал я отдавать распоряжение. Может быть, ему известно, как отсюда выбраться. А чего его искать? Он в Москве. Невозмутимо сообщил полковник. Заявился к товарищу Аснабу через несколько дней после битвы с Кроносом. Хотел вас найти, но кроме опустевшей оболочки аватара... А что с мамонтом? Как он? Пережил мой уход. Я не мог об этом не спросить. Уж слишком срослись мы с этим пареньком, буквально в прямом смысле этого слова. Не волнуйтесь, с ним все в порядке, господин. Поспешил меня заберить Легион. Пару дней он сильно болел от разрыва общей ауры, но к сегодняшнему дню полностью восстановился. Его пока взял под свое крыло товарищ Аснаб. Ведь все ваши дары и таланты в какой-то мере перешли по наследству к этому парню. Что ж, это хорошие новости, с удовлетворением произнес я. Никто больше во время битвы с Кроносом не пострадал? Нет, только Велес. Аватар Кощея был практически уничтожен. Сообщил Легион. Это не страшно, нового вырастет. Усмехнулся я, памятуя о клонах самого Кощея, которых мы когда-то оживляли в его лаборатории. «Значит, наш бессмертный друг в Москве», – уточнил я. «И чем же он там занимается?» «Изучает наши научные достижения в области магического искусства. Товарищ Сталин даже предложил ему возглавить наркомат силовых искусств, либо создать новый специально под него». «Ох ты ж!» – изумленно воскликнул я. «Из чего бы это?» «Ну, оно и понятно, отпускать такого ценного кадра, как Кощей, с таким глобальным тысячелетним опытом в исследовании магии, просто кощунственно, извините за тавтологию, Иосиф Фиссарионович просто подметки на ходу режет, а немного зная тягу моего бессмертного приятеля к изучению всего нового в области силовой энергетики, он вполне может и согласиться на таковое предложение». «Дело в том, господин, что после уничтожения Кроноса мировой поток магии окончательно иссяк. Теперь же остатки силы хранятся только в уцелевших накопителях». «В смысле, что значит «в уцелевших»?» «То, что магия иссякла из-за глобальных выбросов энергии, произошедших в результате моих последних столкновений с Титанами, я уже понял. А вот что могло случиться с кристаллами-накопителями, нет?» «Большая часть хранилищ маны буквально разрушилась от волны энергии, сколыхнувшей эфир после смерти Кроноса. Мы вступили в эру повторной потери магии, господин». «И товарищ Сталин надеется, что Кощей сумеет вернуть в мир силу?» Догадался я о помыслах и надеждах вождя. «Вы правы, господин», – подтвердил мою догадку Лич. «И если кто исправится с этим, то только Кощей». «У меня есть кое-какие соображения на этот счет», – поделился я с полковником. «Только решение этой проблемы лежит на кромке. И даже не на кромке, а на границе с землями хаоса. Пусть Кощей найдет дорогу сюда, а вместе мы разрулим любые проблемы. Ты меня понял, товарищ Легион?» «Так точно», – отрапортовал Лич. «Держитесь, господин, и постарайтесь там не погибнуть. Ведь кромка и земли хаоса – это нечто совсем иное, нежели земли порядка, и там всегда нужно держать ухо востро». «А то я, по-твоему, по-другому раньше жил. Все время в полглаза спал, да, Легион? Ты меня слышишь?» «Нет», – Неожиданно наступившая тишина огласила окончание нашей связи. Ну что ж, я не надеялся даже и на это. Теперь мои друзья и соратники предупреждены, и я буду с нетерпением ждать их появления на этих странных изумрудных землях. А теперь можно и нормально поспать, чтобы никто посторонний, пусть даже и связанный со мной нерушимой и смертельной клятвой, не влез в мои сны. Отдых – дело сугубо индивидуальное и весьма личное, как говорится, бай-бай, деда, и пусть тебе приснится Пальма де Майорка, Каннах и Ленице, ласковый прибой, или в Подмосковье, роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Ох, как же я соскучился по своей любимой жене, ведь она где-то там, в Москве, молоденькая и веселая, не бы на нее еще хоть разочек одним бы глазком. Я ведь даже и мечтать не могу, что когда-нибудь, когда я основательно помолодею, она вновь станет моей. Скорее всего, что такого не произойдет никогда, поскольку на меня постоянно валятся в этом безумном мире какие-то беды, одна за другой, одна за другой, одна за другой. Да я уже и со счета сбился, сколько тварей укокошил за неполный год моего здесь пребывания. Может быть, Кронос Тварина был прав, утверждая, что я та самая надсмешка мироздания, та самая песчинка, попавшая в хорошо отлаженный механизм и застопорившая его к хренам. Может быть, именно поэтому оно все время и сыпет на мою седую голову испытания в надежде, что я наконец-то сломаюсь, развеюсь прахом, распадусь на молекулы, и все пойдет дальше своим чередом. Возможно, что это и так. Но вот только сдаваться я совсем не намерен, пусть я и сдохну, но с чувством хорошо выполненного долга, с убеждением, что хоть кому-то в этом жестоком мире станет хоть намного легче дышать, любить без ума и без памяти, растить детей, не вздрагивая по ночам от смертельного ужаса. Да, я уже сделал невозможное и надеюсь, что сумею повторить это достижение, ведь Вселенная бесконечна, и всегда найдется уголок, где царствует жестокая несправедливость, и моя наипервейшая задача ее искоренить. Да, старичок, что-то ты совсем загордился. Одернул я сам себя, так и манию величия недолго заработать. Одним словом, делай, что должно, и будь, что будет. И веди в буденный нас смелее в бой. Заиграла в моей голове незабвенная мелодия Покроса. Пусть гром гремит, пускай пожар кругом. Мы беззаветные герои вся, и вся та наша жизнь есть борьба.